стихах «Персидские мотивы» возник причудливый «Восток» и персианка «Шаганне». Прообразом Шагане стала для Есенина 24-летняя учительница из Батума Шагане Нерсесовна Тартарян. В 1959 году она написала о своем знакомстве с русским поэтом, где вспоминала и об их первой встрече. «Как-то в декабре 1924 года я вышла из школы и направилась домой. На углу я заметила молодого человека, выше среднего роста, стройного, русоволосого, в мягкой шляпе и в заграничном макинтоше поверх серого костюма. Бросилась в глаза его необычная внешность, и я подумала, что он приезжий из столицы. В Батуми я снимала одну комнату вместе с сестрой Катей, 23-летней девушкой, тоже учительницей. Нашей непосредственной соседкой была массажистка Елизавета Васильевна Йоффе, которая дружила с нами, особенно с Катей. Она знакома была с Павицким, журналистом. В тот же день вечером Йоффе ворвалась к нам в комнату со словами: «Катра, Катра, известный русский поэт, хочет познакомиться с нашей Шагане». Есенин с Павицким были в это время у нее. Мы пошли. От нас и гостей в крохотной комнатке Йоффе стало невозможно тесно. После того, как мы познакомились, я предложила всем идти гулять в парк. Больше подробностей этой первой встречи я не могу вспомнить. На следующий день Есенин с Павицким опять зашли и предложили нам принять участие в литературном вечере, где мы могли бы встретить и других их знакомых. Вечер должен был состояться на квартире Павицкого, в которой жил и Есенин. Мы решили прийти. На следующий день, уходя из школы, я опять увидела его на том же углу. Было пасмурно, на море начинался шторм. Мы поздоровались, и Есенин предложил пройтись по бульвару, заявив, что не любит такой погоды и лучше почитает мне стихи. Он прочитал: «Шагане ты моя, Шагане». Автограф этого стихотворения на двух листках школьной тетради в клеточку Есенин подарил в этот вечер Шагане. Потом читал ей стихи, написанные двумя месяцами раньше в Тифлисе. Улеглась моя былая рана, пьяный бред не гложет сердце мне. Синими цветами Тегерана я лечу их нынче в Чайхане. Сам чайханщик с круглыми плечами, чтобы славилась пред русским Чайхана, угощает меня красным чаем вместо крепкой водки и вина. Угощай, хозяин, да не очень. Много роз цветет в твоем саду. Не задаром мне мигнули очи, приоткинув черную чедру. Мы в России девушек весенних на цепи не держим, как собак. Поцелуем учимся без денег, без кинжальных хитростей и драк. Ну а этой, за движение стана, что лицом похоже на зарю, подарю я шаль из Хорасана и ковер ширазский подарю. Наливай, хозяин, крепче чаю, я тебе вовеки не солгу. За себя я нынче отвечаю, за тебя ответить не могу. И на дверь ты взглядывай не очень, все равно калитка есть в саду. Не за даром мне мигнули очи, приоткинув черную чедру.